Вышей ты мне, матушка, красный сарафан. Не входи, родимая, попусту в изъян. Золотая волюшка мне милей всего. Не хочу я с волюшкой в свете ничего. Дитя мое, дитятка, дочка милая, головка победная, неразумная. Не век тебе пташечкой звонко распевать, легкокрылой бабочкой по цветам порхать. Забликнут на щеченьках маковые цветы, прискучат за бабушки, стаскуешься ты. Прискучат за бабушки, стаскуешься ты. А мы и при старости себя веселим, младость вспоминаючи на детей глядим. И я, молодёшенька, была такова, и мне те же в девушках пели со словами.